Катя побледнела. А Олег хотел остановить корову, но вдруг понял, что это бесполезно. «Пойду подброшу дровишек», — сказал он, берясь за кочергу. Катя видела, что он не взял рукавицы, хотела об этом сказать, но не сказала. Боялась, что нарушит молчание, и окажется, что ей никто ничего не говорил. «А у нее ведь что-то спросили?» «Ну, так много у тебя барахла?» «Откуда?» — прошептала Катя. «Откуда?» «Ну так вот, иди собирайся, поедешь с нами. Найдем тебе новое место». «А как же тут?» «А тебе какое дело?» — заорала корова. «Пусть у начальства болит голова. Тебе пора ехать отсюда. Засиделась». «Ехать», — повторила Катя. «А куда?» «Не знаю», — закричала корова. «Помыкаешься немного, ну поспишь где-то на ничейной кровати. Зато новых людей увидишь. Может, замуж выйдешь». «Да ну вас!» — засмущалась Катя, а сама уже бежала по улице и уже собиралась, и сердце прыгало в горле, и выяснилось, что всего-то у нее один чемодан да сумка. Правда, не влезли журналы мод, и Катя вынесла их в комнату почты и разложила там на столе. «Ты чего срываешь кадры?» — спросил у коровы Олег, вернувшись из коридора. «Разве так можно?» «Нужно», — зашумела корова. «Сидят все на месте, задницу поднять не могут. Ух, это наша лень и неподвижность. За околицу боимся выйти». «Ну-ну», — сказал Олег. «А что за околицей?» «Другое село», — заорала корова. «Новый поворот, движение». И она запела громко и фальшиво. «В движенье мельник жизнь ведет, в движение». Странно прозвучала эта шубертовская песня среди села со свежезасыпанной могилой. Слава богу, была ночь, и все спали. А кто не спал и услышал бы, все равно бы не поверил. Решил, что ему показалось. С поминок, с пьяно. Этот понедельник начался для Мариши еще в субботу. В конце концов, Ася вовсе не обязана была вернуться к ней. Она могла и в гостиницу поехать, и к родичам в Мытище, куда угодно. Наконец, она могла быть у Таси, и это, скорее всего. Но звонить Тасе не поднималась рука. Она должна сказать: «Тася, я его люблю, у твоего Олега. Что ты хочешь со мной за это сделать?» Ну, была бы Тася стерва. Обычно, когда рассказывают такие истории, обязательно кто-то стерва. Какие-то благополучные истории, как в букваре. А может, так и есть на самом деле? Или если возникает треугольник будто бы хороших людей, то все равно кто-то стерва. Кто же? Тася в своих чистеньких, застиранных, заштопанных аккуратной мелкой решеточкой кофточках? Вспомнилась. Однажды валились к ним ночью после спектакля только что открывшегося камерного оперного театра. Тася накрыла стол, и на нем было все. Это в 12-то ночи. «Вы умные, а я вас кормлю», — говорила она всем своим видом, и в этом не было унижения. Она никогда не стеснялась говорить. «Я этого не читала». «Не еще не читала» или «не помню», а просто «не читала», «я этого не знаю». «Не ах, да-да, что-то помнится», а просто «не знаю». «Нет, позвоните спросить, не у нее ли Ася?» Мариша не могла. Она успокоилась только, когда позвонила Вовочке. «Привет! Ты не знаешь, что с Асей? Я ее съел. Ну и как, вкусно?» «Марусенька, все в порядке, она все поняла правильно, мы расстались интеллигентно». «Она так волновалась!» «Я ее понимаю, не повезло». «Вот приедут оттуда, и ты убедишься». «Я ее ни в чем не обвиняю. Это могло быть с каждым. Просто не повезло». «Ты умница». «И ты тоже. Пока? Или ты хочешь меня еще о чем-то спросить?» «Да вот я ее жду, а она не идет». «Не волнуйся, придет». Ася не пришла. Ни в субботу, ни в воскресенье. Мариша позвонила Светке. Светка перезвонила Клюеву. В новом доме пустили лифт. Уехали с Игорем с утра. Светка на 10 лет моложе Таси, 39 и 49. Они симпатизируют друг другу. Как-то Светка сказала: «Вся твоя орава не стоит одной Таси». и Олег твой